золотом сиянии лампады полусонной, и отворя окно в мой садик благовонный, то прохлаждаемый, то в сладостном жару, следил я легкую кудрею игру. Дыханием полночи их тихо волновало и с милого чела красиво отдувало. 1843 год.